солнечный, безветренный, при легком морозце. Мы долго бродили сначала по террасе, затем по заснеженному лесу, лишь изредка обменивались несколькими словами. Зная по себе, какой целительный покой приносит душе подобная прогулка, я старался не отвлекать мою спутницу разговорами. Но душевная неурядица, тревожившая эту замечательно одаренную женщину, была, по-видимому, слишком велика, чтобы ее успокоить таким средством. «Нехорошо мне, Ной Григорьевич», — неожиданно заговорила она со свойственной ей прямотой и резкостью. «Вот я вернулась. Душная, отравленная атмосфера эмиграции давно мне опостылила. Я старалась общаться больше с французами. Они любезны, с ними легко, но этого мне было мало. Потянула домой, сама не знаю, что я себе при этом представляла. Но посмотрите, что получилось. Я здесь оказалась более чужой, чем там. Мужа забрали, дочь забрали, меня все сторонятся. Я ничего не понимаю в том, что тут происходит, и меня никто не понимает. Когда я была там, у меня хоть в мечтах была родина. Когда я приехала сюда, у меня и мечту отняли». Так приблизительно она говорила. Я пытался ее успокоить. Положение трудное, напряженное. Бдительность часто выражается в неопределенной и даже болезненной подозрительности. Но со временем, надо надеяться, это пройдет. Она была безутешна. «Боюсь, мне не справиться с этой путаницей. Уж разумнее было бы в таком случае не давать таким, как я, разрешение на въезд». На обратном пути, когда мы уже вступили в поселок, нам встретился старик, очевидно, из местных жителей, коренастый, сильный мужик с очень выразительным, умным лицом. И вдруг Марина Ивановна, глубоко задышав, жарко, почти в бредовом состоянии, прошептала: «Какой он зрячий! Я его как родину люблю!» Я с величайшим уважением относилась к Ною Григорьевичу, но, к сожалению, подлинника его рукописи не видела, а только машинописную копию, которую потом уже пустила по рукам его такая, как говорила Марина Ивановна, нравоучительная жена. Но последняя фраза «Я его как родину люблю» представляется мне какой-то очень несвойственной Марине Ивановне. А в моей тетради отмечен один разговор. В те годы уж очень часто произносилось слово «родина». И к месту, и не к месту, на всех плакатах, во всех речах по радио, с трибун. И Марина Ивановна заметила, что как нужно бережно уметь обращаться со словом, и как страшно всуе его употреблять. Слово может перестать звучать. Есть еще одна коротенькая запись о том времени — Елизаветы Тараховской. Она продиктовала ее незадолго до смерти, будучи уже совсем слепой. Ее первая встреча с Мариной Ивановной произошла в 1915 году, когда Лиза Тараховская была еще гимназисткой и жила у своей сестры Софьи Парнок, у которой Марина Ивановна часто бывала в Хлебном переулке, а та у Марины Ивановны в Борисоглебском. Оба эти переулка расположены неподалеку друг от друга, на Поварской. Вторая встреча произошла у меня с Мариной в Голицыно, после того, как она вернулась из-за границы, писала Елизавета Тараховская. В то время все настоящие люди, как, например, Маршак, Тарковский, Левик и многие другие, ценя ее талант, устраивали ее блестящие переводы с грузинского и других языков в журналы и издательства. Примечание. Тарковский и Левик, тогда совсем молодые переводчики, вряд ли могли устраивать переводы Марины Ивановны. Маршак же никогда об этом не поминал, и сведений об этом нет. Но многие трусы и подхалимы боялись того, что она бывшая эмигрантка.